Интерлюдия 10. Лазарев внука нашел быстро. Тот стоял в кругу друзей и о чем-то возбужденно рассказывал. Наверняка делился впечатлением от встречи с нежеланным родственником. «Андрей, а ну-ка подойди ко мне». Дед позвал тихо, но как-то так, что у внука и желания ослушаться не появилось. И все же подходил он, гордо вскинув голову, тем самым показывая, что ничуть не раскаивается. Его приятели заинтересованно развернулись к Лазаревым, ожидая грядущего скандала, поэтому Андрей Кириллович поставил защиту от прослушивания и только потом напустился на внука. «Ты чего устроил, паршивец?» «А нечего ему лезть к приличным людям», — буркнул Андрей. «Вел бы себя, как положено в его положении, я бы слова не сказал». «Слово ты можешь говорить мне, можешь матери, можешь своему отцу, но не при посторонних, показывая, что в клане нет единства». «А его и нет. Зачем ты тянешь этого ублюдка?» «Андрей, он твой брат!» «Какой он мне брат?» — взорвался внук. «Он сын шлюхи, ублюдок и есть! Он манипулирует тобой, вытягивая деньги из нашего клана! А это неправильно! Нужно что-то делать!» Лазарев прищурился. Он догадывался, кто вложил в голову внука эти мысли, но с невесткой он поговорит потом. А пока... Пока он покажет внуку пример, как нужно вести себя при посторонних, когда внутри все кипит от злости. «А знаешь, Андрей, ты прав. Нужно что-то делать. С этого дня ты получаешь от меня ровно столько денег, сколько Ярослав. Он вообще ничего от нас получать не должен». «Он и не получает». Лазарев нехорошо улыбнулся. «Посмотрим, чего стоишь ты без лазаревских денег. Кстати, артефакты у Ярослава собственные». «Да-да, не надо так на меня таращиться. Он делает их сам, иногда даже на продажу. Но тебе артефакты его производства еще не скоро будут по карману, если вообще будут». Лазарев развеял защиту от прослушивания, развернулся и пошел к выходу. Досматривать соревнования у него желания не было. Не хотелось видеть проигрыш Ярослава.